Ночь на 7 июля. Ночь теплая, но не душная. Заснула лишь после 4 часов. С вечера обычные вспышки серебряных и синих искр. Также вспыхивают и светятся психоглаза и центры скул. Слышала обращение ко мне владыки. Не записала из-за чрезмерной усталости. Все забыла. Было видение НК. Как всегда, очень светлого и очень сосредоточенно смотрящего на меня. Усталость сильная. Воздействие лучей, владыки, очень продолжительное, но кроме тончайших вибраций никаких ощущений. Во время вечерних бесед с владыкой замечаю яркое горение центров скул. Вечер. Беседа о малом круге обреченного и о шествии в беспредельность. Наша иерархия живет и растет пламенным законом. Мы, архаты, радуемся огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. Будущие архаты на явленной планете, заканчивающие земные счета, нам, архатам, сотрудники. И когда иерархия обогащается, то праздник космический. Закон один. Вечный закон утвержден космосом. Видим сияние миров, видим пройденное и беспредельное шествие, видим сияние Матери мира. У Русвати вижу праздник, вижу полет, вижу обруч с камнем, радостью шествие закончим, — сказал.